Катя с упоением. «Одеваюсь, не плачу. Раздеваюсь, не плачу. Головку моют, не плачу. Лекарства дают, не плачу. Банки ставят, не плачу. Вот какая Катя!» Катя говорит Мише. «Миша, давай играть. Ты будешь фашист, а я русская». Миша не согласен. Катя жалуется. «Мама, ну скажи ему!» «Ну что ж я скажу ему? Не хочет он быть фашистом. А я хочу драться, я хочу кидать в него кубики, пускай он будет фашистом, скажи ему». Бабушка рассказывает Кате сказку. И говорит солнце тучам: «Уходите, тучи!» В Катиной передаче это звучит так. И говорит солнце тучам: «Уходите, тучи, а то как дам!» Аня: «Мама, как странно. Нам сегодня Зинаида Петровна читала сказку». «Ну что ж тут удивительного?» «Не знаю, сказка, это на нее как-то не похоже». Я спросила у Мити: «Что же все-таки делать с Аней? Может, переведем в другую школу?» Он ответил: «Непременно переведем. Я уж и школу присмотрел, дай срок». Может, об этом он и хочет сказать мне на углу Серебряного переулка и Арбата. Терпенье, терпенье. Аня: «Я не люблю, когда Митя сердитый». Кто ж это любит? Та ссора с Константином Артемьевичем была у Мити не первой. Просто не все доходило до Саши. Да и разве дело в ссорах? Нет, тут было другое. Тут было много всего. Он не мог забыть, как, придя однажды поздно из редакции, услышал, что соседка Ольга Сергеевна говорит Нине Викторовне: «Да, все меняется. Андрей Николаевич никогда не позволял себе приходить так поздно». Он не сразу понял, кто это Андрей Николаевич, но Ольга Сергеевна добавила со вздохом: «Душа в душу жили». И он понял, что речь идет об Андрее Москвине. Светлый прямоугольник на стенке, след от фотографии Андрея, до сих пор лежал отпечатком на старых обоях. В Ташкенте портрет хранился на дне Сашиного чемодана, теперь в левом ящике письменного стола, в Сашином ящике. А Константин Артемьевич, а Нина Викторовна, а тетя Вера и тетя Маргарита, они входили в их с Сашей комнату без стука. Они говорили: «Почему вы так много тратите? Надо жить скромнее». Константин Артемьевич считал, что Митя плохо продвигается по службе и что с его способностями он должен бы работать не фоторепортером, а заведовать отделом. Как юрист он напоминал Мите о его правах. «Вы же фронтовик, не забывайте». И обижался, когда Митя в ответ молчал. И все вместе они оберегали от него Аню, точно красную шапочку от серого волка. Митина любовь к Ане досталась ему нелегко. То поверхностное чувство, которое он испытывал к Ане до войны, ничего общего не имело с теперешним. Тогда она была только частью Саши. Когда же это случилось, что он ее полюбил? В темные ташкентские вечера у ее постели, когда она лежала тихая и безучастная, и, казалось, куда-то уходила от них. Или ночью по пути из Ташкента в Москву. На одной полке спали Саша с Катей, на другой, верхней, Митя с Аней. Вдруг Аня всхлипнула во сне и забормотала: «Боюсь, боюсь, уходи!» Он разбудил ее, а она крепко схватила его за руку, прижалась мокрой щекой к его ладони и сказала: «С тобой не страшно». А может, вот когда он пришел за ней в школу, а учительница, не стесняясь Ани, которая стояла тут же, сказала своим мерным отчетливым голосом: «У вас странная девочка, папаша. Сегодня мы рисовали на тему «Лес зимой». А она сказала: «Вот бы мне лист черной бумаги». Подумайте, папаша, какая странная фантазия». «А зачем тебе понадобилось черная бумага?» — спросил Митя на пути домой. «У меня есть белый карандаш», — робко сказала Аня, глядя на него своими шоколадными глазами.